Глава 14. К вещам Ванзаров относился с равнодушием. В его съемной квартире было только самое необходимое, то есть книги. Прочее он считал излишним, чем печалил матушку. Она знала: не родилась еще женщина, которая согласится жить в домашней пустыне ради любви. А если жена обставит их квартиру как полагается, растратив приданное, Ванзаров плечами пожмет и будет пользоваться одной чашкой и ложкой. Конечно, стул, стол, рукомойник, какая-то посуда и даже старенький самовар в хозяйстве чиновника сыска имелись. Но если бы они исчезли, Ванзаров, пожалуй, и не заметил бы. Зато в антикварном магазине прилавки и шкаф были забиты тем, что многие века изобрели для ублажения прихотей, наслаждения вкусом и неги комфорта. Вещи фарфоровые, бронзовые, медные, мраморные, золотые, серебряные толкались друг с дружкой. Среди изобилия предметов глядели римские головы и тикали часы, которые показывали разное время. Голова лося взирала с безразличием, подпирая рогами потолок. Картины в затейливых рамах свисали со стен углом, будто хотели спрыгнуть. Все держалось в порядке, известном хозяину, но для постороннего, напоминавшим свалку. Нечто похожее по размаху хлама находилось в кабинете Лебедева. Великий криминалист имел привычку хранить любую мелочь, которая доставалась ему после очередного дела. Аполлон Григорьевич назвал свою коллекцию фундаментом будущего музея криминалистики. Но Ванзаров подозревал, что друг страдает болезнью Плюшкина, накопительством ненужных вещей. Только не может в этом сознаться. А диагноз ему поставить некому. Таких смельчаков нет. «Долго будем торчать на пороге?» — спросил Лебедев, не торопясь войти. Будто издалека любовался тем, что находилось посреди зала. «От хозяина приглашения не дождемся». Ванзаров обернулся к приставу Хомейко. «По магазину ваши люди прошлись?» «Никак нет. Городовой у дверей стоял. Я прибыл незадолго до вас, счел за лучшее оставаться у входа». «Благодарю. Тогда не будем терять время», — сказал Ванзаров, сделал короткий шаг, оглядел каменный пол и двинулся дальше. Однако Лебедев не шелохнулся, будто уступил свое право чиновнику сыска осматривать место преступления первым, что было необычно. В торговом зале оставалось не так много свободного места. Теснота считалась частью антикварной торговли. Ванзарову хватило трех шагов, чтобы оказаться рядом с тем, что привлекало внимание. Видеть такое ему не приходилось. Около прилавка стоял старинный резной стул с подлокотниками мореного дуба, сколоченный во времена средневекового английского короля. Напротив него находилась консоль с гнутыми ножками во вкусе кого-то из французских Людовиков. Быть может, того, которому отрубили голову и его супруги заодно. На стуле восседал хозяин магазина. Из одежды на нем были турецкие тапки с загнутыми носками. Цветастая шелковая кучка у ножки стула говорила, что купец скинул халат, прежде чем уселся. Тело мужчины было еще крепким, хоть животик округлился. Кожа имела белесый оттенок, казалась мраморной. Он сидел излишне прямо, прижавшись спиной к спинке стула и запрокинув голову. В шею впилась петля, которая спускалась плетеным шнуром за спинкой, проходила под сиденьем стула и появлялась спереди. Шнур был обмотан вокруг кисти правой руки. Кончик виднелся из кулака. Голый купец смотрел в пустоту чугунной рамы, упиравшейся на лапы сказочного дракона. То, что содержала рама, блестело осколками на полу. Перед рамой находилась пара фунтовых свечей. Одна — догоревшая до огарка, другая — почти не тронута. «Аполлон Григорьевич, не стесняйтесь». Криминалист неторопливо оторвал плечо от дверного косяка и сделал два шага. При этом обошел место, где на полу виднелись смазанные следы, даже не изволив наклониться. Фанзаров не припомнил случая, чтобы Лебедев всем видом выражал нежелание исполнять свои обязанности. Нельзя допустить, чтобы предвкушение празднования заглушило его несгибаемое чувство долга. «Вас что-то смущает?» — тихо спросил Фанзаров. Лебедев изобразил гримаску. «Смерть не может меня смутить», — ответил он, будто был с ней приятелем. «В чем причина ваших сомнений?» Прежде чем ответить, Аполлон Григорьевич выудил сигарилью из кармашка и воткнул в зубы. К счастью, не закурил. «Как по мне, так это дело дурно пахнет уже издалека». «Не ощущаю подобного запаха». «Это потому, что вы загорелись охотничьим азартом». «Совершенно спокоен». «Не отпирайтесь, друг мой. Подлецу Шереметьевскому можете голову дурить. А я вас изучил как лабораторную мышь. От меня не скроешься. Вижу, как довольны. Вот оно. Случилось то, чего ждали 2 месяца. Не так ли?» Фанзаров глянул на дверной проем, в котором виднелся пристав Хомейко. «Нет, не так», — ответил он. Мало кто мог позволить с Лебедевым такую дерзость. Вернее сказать, такой храбрец еще не родился. Великий криминалист пока излучал дружелюбие. «Натворить такое человек может, задурив себе голову отравой или под гипнозом». Лебедев величественно оглянулся. «Пустых бутылок или принадлежностей для курения опия не вижу. Что же остается? Что нам говорит лживая психологика?» «Аполлон Григорьевич, это не смерть сомнамбулы». «То есть, полагаете, купца не подвергли гипнозу, чтобы он покончил с собой?» «Нет». В лице криминалиста мелькнуло раздражение. «Но почему?» «Сомнамбулу можно загипнотизировать на простое действие». «Что здесь сложного?» — с вызовом спросил Лебедев. «Морозов переставил мебель в середину торгового зала, установил тяжелое зеркало, разделся догола, закинул за спинку стула шнур, накинул петлю себе на шею, накрутил конец шнура на руку». Лебедев ждал. Продолжение не последовало. «Горю от нетерпения. Что же дальше?» «Дальше черед криминалистики», — ответил Фанзаров смиренно. Раздался мощный рык, от которого пристав вздрогнул. «Не вздумайте увиливать, друг мой!» «Не имею такой привычки». «Объяснитесь». «Как прикажете». «Вначале простой вопрос. Морозов задушен?» Нагнувшись со своего гвардейского роста, Аполлон Григорьевич рассмотрел шею, заглянул в широко раскрытые глаза и в разъявленный рот торговца. «Явные признаки удушения», — ответил он. «Окончательно скажу после вскрытия, но пока никаких сомнений». «Когда он умер?» Поленившись вытаскивать градусник из саквояжа, Лебедев снял перчатку и коснулся мертвой груди. Прикинув нехитрый расчет, заявил, что где-то между 2 и 3 часами ночи, может, чуть раньше. В магазине очень холодно. «Намного раньше. Между 11 часами и полночью», — сказал Фанзаров и приготовился к буре. Криминалист нахмурился, заложив саквояж за спину, будто готовясь к драке. «Учить меня вздумали?» «Вывод логики». «Да неужели?» 2 фунтовые свечи. Фанзаров жестом заставил Лебедева повернуть голову. «Одна догорела, другая почти не тронута». «Что с того?» «Потухла свеча с правой стороны зеркальной рамы». «Почему?» Простой ответ. Огонек задул поток воздуха, когда захлопывалась дверь. Просто потому, что эта свеча ближе к двери, а левая чуть дальше. Прикрывается ею и отчасти бронзовой рамой. Огонек удержался. Такая свеча горит примерно 12 часов. Сравнив разницу между целой и потухшей, получаем нужное время смерти Морозова. Ванзаров выражал такую невинность, что Аполлон Григорьевич насторожился. «Хотите сказать, дверь захлопнул убийца?» «Чтобы проверить этот вывод, позвольте вопрос. Морозов мог задушить себя сам?» Упорство чиновника полиции подействовало. Лебедев колебался. «Видал я, как человек повесился на спинке кровати, стоя на коленях», — ответил он. «Задушить себя проще, чем жить». В любом случае, вес тела должен давить на горло тем или иным способом. «Разумеется». В нашем случае Морозов сидит. На шею действует сила только одной руки, как подъемный рычаг, который натягивает веревку из-под стула. Вы говорили, что тело борется за жизнь до последнего. Разве мышцы руки не должны инстинктивно ослабеть, когда была передавлена трахея? Разве рычаг не должен был упасть? Лебедеву очень хотелось возразить, но не нашлось подходящих слов. «Жулик», — сказал он добродушно, — «считаете, купцу помогли задохнуться?» «Нетрудно проверить», — ответил Ванзаров. — «Ну, вынимайте вашу логику», — согласился Аполлон Григорьевич. Шулерские фокусы, как он называл маевтику Ванзарова, доставляли ему особое удовольствие. Приятно, когда разум торжествует. Редкий случай в быстротекущей жизни. На полу осколки зеркала. Разбито вдребезги. Морозов мог до него дотянуться. Прикинув на глаз расстояние, Лебедев ответил: «Только ногой толкнуть этажерку». В этом случае зеркало упало бы целиком, но рама на месте. Что это значит? «Что?» — спросил криминалист, предчувствуя наслаждение. «Стекло было разбито прямым ударом», — последовал ответ. «Встать или дотянуться Морозов не мог. Да и зачем сидеть перед пустой рамой? Это бессмысленно. Прежде чем задохнуться, Морозов смотрел в целое зеркало. Тот, кто был с ним, разбил стекло и ушел, а перед этим помог торговцу задохнуться». Лебедев был доволен, только виду не показывал. «Чтобы мертвец не смотрелся в зеркало. Суеверие?» Отвечать Ванзарову не хотелось, чтобы не испортить победу признанием, что логика не все может. Важно иное. Тот, кто был здесь, не дал руке, сжимавшей петлю, отпуститься. «Это значит...» «Вы правы, Аполлон Григорьевич», — поторопился Ванзаров. «Морозов не собирался умирать. Ему помогли. Вот какой вывод вы помогли найти. Остается теперь убедить в этом пристава». Пока Лебедев наслаждался собственной значимостью, Ванзаров поспешил спросить: «Позвольте узнать, почему сказали, что дело это дурно пахнет?» В ответ ему грозно помахали сигарильей. «Не увиливайте, друг мой! Не заметили главного, так и признайтесь, логика зашла в тупик. Наконец уже...» Ванзаров предпочел не заступаться за логику. Она сама себя защитит. «И все же почему?» Ответил Лебедев не сразу. «Ладно, так и быть, вам скажу. Пристав такое в протоколе не оставит. Знаете, я всякого навидался. Любых мерзостей, какие может выдумать извращенный мозг человека. Картина, в общем, знакомая. Почтенный купец, пожилой человек. Ему наверняка за 50. Ночью раздевается до нога. Садится перед зеркалом, накидывает петлю на шею. К нему приходит некто. Что это такое?» «Договаривайте, Аполлон Григорьевич». «Вы человек не женатый, а потому не знаете». Есть любители придушить себя во время плотского сношения для усиления чувств, особенно когда с возрастом половая сила слабеет. У господина купца сами видите, что произошло. Теперь заметили? Заметил Ванзаров давно. Ждал, когда Лебедев сам укажет. Насколько помню, при повешении это происходит по причине оттока крови, а также прочие физиологические проявления. Тогда это может быть естественным следствием... Лебедев решительно мотнул головой. Не сомневайтесь, друг мой. Торговец антиквариатом пытался достичь высот наслаждения. Там его и поймали. Благодарю, — согласился Ванзаров, чтобы окончательно не расстроить друга. Кстати, что скажете про оружие убийства? Обычный шелковый шнур. Купец в своих запасах раскопал. Шнур не Морозова, — поторопился Ванзаров. И пожалел. Но было поздно. Лебедев нахмурился. Как же смогли узнать? Из шнура торчат ниточки. Что такого? Аполлон Григорьевич сегодня явно был не в настроении. Простой ответ. Шнур оторвали от шторы, к которой он был пришит. Нельзя предположить, что Морозов тщательно подготовился, а самое главное забыл. И пришлось ему портить свои гардины. Да их нет в магазине. Как ни странно, Аполлон Григорьевич согласно кивнул. «Я же говорю, тут была женщина, шнур с гардины. Вот окончательное доказательство. Его убила женщина!» Проговорил он, словно любуясь. «Невозможно», — ответил Ванзаров. «Что именно?» «Чтобы женщина испортила свои шторы, оторвав шнур». Ванзаров чуть не добавил, что психологика это отвергает, вовремя сдержался, за что получил дружеское похлопывание по плечу. После такого обычный человек не устоял бы на ногах. «Вы мало знаете женщин, друг мой. Они не такое могут». Аполлон Григорьевич величественно взмахнул сигарильей, пресекая дальнейшие споры. «Мой вам совет. Держите свои мысли при себе. Пусть пристав в этой мерзости копается. А мы — к Палкину. Извозчик заждался». «Извозчик давно уехал», — сказал Ванзаров, думая о другом. «Вас не затруднит разжать левый кулак Морозова? Там что-то находится, не могу разобрать что». Ледяные пальцы Лебедев разомкнул с усилием и вынул дощечку со шнурком, закрепленным с двух концов и свободно свисающим в середине. «Это что же такое?» — спросил он, вертя находкой так, что шнурок крутился вокруг деревяшки. Ванзаров рассмотрел вещицу. Антикварной ценности не представляет. На детскую игрушку не похоже. На примитивный музыкальный инструмент тем более. Деревяшка и кусок веревки. Для чего она понадобилась Морозову, не было никакого предположения. И психологика молчала в задумчивости. Ванзаров опустил предмет в карман пальто. «Прошу простить, но я вынужден остаться», — сказал он. «Иначе пристав спишет на самоубийство». Лебедев швырнул сигарилью об пол. «Ну что за человек? Праздник, а ему не имется. Раз так, назло останусь с вами». Возражать Ванзаров не стал, а призвал пристава. Хомейка ступал так бережно, будто опасался попасть в мышеловку. «Кто обнаружил тело?» «Приказчик Лавандов. В 10 пришел. Отпирать магазин, увидел, что замок открыт, подумал, воры забрались. Только заглянул, а тут такое». Хомейка покосился на голову купца. «Побежал за городовым». «Что можете сказать о погибшем?» «Оказалось, Морозов — личность, известная в мире столичных антикваров. Однажды привез из Воронежа разобранную изразцовую голландскую печь, якобы сложенную для Петра Великого, за которую запросил баснословные 200 тысяч рублей. Еще нашел письмо, будто бы Марии Антуанетты — написанное незадолго до ее казни. Репутацию он имел человека удачливого и богатого, хотя, как велико его состояние, доподлинно неизвестно. Одни слухи. Выслушав доклад, Ванзаров попросил вызвать приказчика, но прежде указал следы на полу. Сапога со скошенным каблуком и полоску мусора, будто сметенную нарочно. Хомейко обещал внести в протокол. Он ушел и вернулся с продрогшим приказчиком, которого держал под надзором городового. Молодой человек приятной наружности, в модном пальто натурально дрожал, на носу у него замерзла сосулька. Глаза были красны, как от слез. Глянув на тело, он зажмурился и отвернулся. Мгновенный портрет рассказал о нем все до донышка. Чтобы было несложно. Как несложен был сам приказчик. «Вы нашли тело?» — спросил Ванзаров. «Так точно-с». Лавандов вежливо шмыгнул носом. «Ваш хозяин...» «Алексей Николаевич», — расторопно подсказал приказчик. «Господин Морозов», — продолжил Ванзаров, — «устраивал для себя пикантные развлечения». Лавандов выразил изумление. «Как можно-с?» «Приводил сюда бланкеток или любовниц?» «Бланкетки, проститутки, у которых имелся бланк, паспорт медицинского осмотра». Пристав подавился, а приказчик искренне покраснел. Или щеки зарделись с мороза. «Алексей Николаевич — человек отменного поведения, женатый и прочее, у него репутация-с. Достойнейший господин, а не то чтобы подобными глупостями. Сколько лет его супруге?» «Господин Ванзаров, при чем тут это?» — вмешался пристав. «Что за неприличные вопросы?» Лебедев усмехнулся наивности Хомейко. Он-то знал, как поступал с приличиями чиновник сыска, когда занимался розыском. Ванзаров повторил вопрос. Лицо приказчика стало розовым, как заря, поэтически выражаясь. «Приносим свои извинения, но такой уж Лавандов». «Простите, не понимаю-с». «Простой вопрос, господин Лавандов. Сколько лет его жене? Сколько они в браке?» Приказчик старательно закашлялся и взглядом взмолился о помощи. Пристав ничем не мог ему помочь. «Мадам Морозова», — начал он выдавливать из себя, — «примерная супруга, чрезвычайно милая дама. То есть Морозов женился на юной девице?» Ванзаров обернулся к Хомейко, передавая вопрос ему. Теперь кашель напал на пристава. «Первая супруга Алексея Николаевича 2 года назад скончалась», — наконец ответил он. «По завершении годичного траура он женился на воспитанной юной особе, примерного поведения, известно только с лучшей стороны». Глазами Ванзаров спросил: «Ну и зачем с молодой женой развлечение на стороне?» Аполлон Григорьевич чуть пожал плечами, дескать, кому и за сытным обедом добавку подавай. «Кто наследует дело?» — продолжил Ванзаров. «Не могу знать», — ответил Хомейко. «У него нет детей?» «Алексей Николаевич прогнал сына. Проматывал отцовские деньги, не желал вступать в семейное дело. Не так давно случилось. Это всем известно», — добавил пристав, будто извиняясь. «Где младший Морозов теперь?» «Не могу знать», — с обидой в голосе повторил Хомейко. «Вероятно, уехал из столицы. В проступках не замечен». Он еле терпел манеру чиновника сыска допрашивать его как виновного. «Что себе позволяет? Пристав чином выше и вообще старше годами? Как смеет наглец так себя вести? Надо будет подать жалобу его начальнику». Обиды господина Хомейко Ванзарова не интересовали. Он вернулся к приказчику. «Чем ваш хозяин занимался вчера вечером в магазине?» Лавандова передернула от страха или холода, доподлинно неизвестно. «Не имею представления. В 9 я запер дверь». Перед закрытием вымыли пол? Как полагается, чтобы с утра было чисто. У господина Морозова были свои ключи? Ну, разумеется. Где они? Из кармана приказчик выудил связку трех ключей на большом кольце. Два явно были от квартиры. Откуда они у вас? С обратной стороны двери были-с, ответил Лавандов. Поначалу машинально вынул, и тут увидел такое... Молодой человек картинно закрыл лицо ладонями. Тонкость нервов Ванзарова не тронула. Он указал на чугунную раму. «Вам известна эта вещь?» Лавандов глянул, куда указали, и вдруг издал вопль. «Какой ужас! Кошмар! О, какое бедствие!» Отчаяние было глубоким. Ванзаров спросил, в чем причина горя. Оказалось, что разбито не просто зеркало, а зеркало редчайшее, 15 века, выпуклое, венецианское, со ртутным покрытием. Таких в России больше не сыскать, в Европе их считанные экземпляры. В ту эпоху умели делать слишком хрупкие выпуклые стекла. Довольно часто они лопались сами по себе. Прочих не пощадило время. «Сколько стоило зеркало?» — прервал стенание Ванзаров. «Трудно представить». Лавандов не мог утешиться. «В столице или в Москве могли дать 20 тысяч, в Италии, может, 50, а если бы довести до Америки, так и все 100. Алексей Николаевич не думал продавать. Это жемчужина его коллекции». Аполлон Григорьевич свистнул. Стоимость зеркала впечатлила. Целое состояние. Ванзаров хотел узнать другие подробности, но тут в дверях раздался шум. В магазин ворвалась барышня в новеньком полушубке и изящной меховой шапочке, под которой виднелись светлые волосы. Городового она ударила муфтой, прикрикнув: «Только посмей меня держать!» Барышня оглянулась и одарила таким взглядом, что Лебедев растаял. Этот взгляд, дерзкий и манящий, в котором порок смешался с невинностью, был ему знаком. Именно так гипнотизировали состоятельных мужчин его знакомые актриски. Перед этим взглядом купец Морозов был беззащитен, как мышонок. «Кто вы такие?» — строго спросила она, разглядывая троих и не замечая Лавандова, будто тот призрак. «Господин Хомейко, что вы тут делаете?» Ванзаров заслонял собой тело. «Позвольте вернуть вопрос вам, мадам», — сказал он, не давая приставу рта раскрыть. «С кем имею честь?» И получил тот самый взгляд. Ванзаров ему не поддался. Он был занят мгновенным портретом. Барышня, 26 лет, не слишком образованна, скорее всего, сирота, воспитывалась у родственников, возможно, служила горничной в доме, обладает расчетливым умом и природной хитростью. Нужные качества, чтобы выйти замуж за богатого старика. А теперь стать богатой вдовой, возможно, очень богатой. «Полина Витальевна Морозова», — ответила она почти ласково, изучая Ванзарова. «Что происходит, господа?» «Как вы здесь оказались?» Будто не услышав, спросил Ванзаров. «Пришла из дома. А где Алексей Николаевич?» Щелкнув застежкой саквояжа, Лебедев приготовил пузырек с нашатырем. Ожидался женский обморок. «Почему ищете мужа здесь?» Мадам Морозова сморщила носик, что не портило заманчивую красоту. «Алексей Николаевич не был на завтраке. Что мне оставалось? Почему городовой и толпа у магазина? Вы тоже из полиции?» Вместо ответов Ванзаров шагнул в сторону. Заметив посиневшую статую мужа с петлей на шее, мадам Морозова не упала в обморок, не зарыдала, не стала рвать на себе шапочку. Шелковый платочек приложила к сухому носику. «Какое несчастье!» — сказала она. В голосе мелькнули игривые нотки. Аполлон Григорьевич собрался утешить хорошенькую вдову, но Ванзаров вмешался. «Прошу прощения, мадам Морозова, вчера вечером ваш муж сказал, куда идет?» Вдовушка теребила платочек. «Алексей Николаевич сообщил, что у него встреча с важным клиентом». «С кем именно?» «Не вникаю в дела мужа». «Вас не удивило, что господин Морозов не вернулся ночью?» Что-то блеснуло в ее глазках, будто лис пробежал и хвостиком махнул. «Не смею требовать отчета у мужа. Он мой благодетель. Мог отправиться куда угодно, в театр, в гости, поехать в ресторан. К тому же у нас разные спальни. Было скучно, я рано легла». Глазки послали сигнал, который трудно спутать. Как вдруг она заметила то, чем был засыпан пол у консоли. Лицо ее изменилось, словно сдернули маску. Показался хищный зверек, который оскалил зубки. — А, Лавандов! Это что такое? — вскрикнула она, указав на осколки. Приказчик почтительно склонил голову. — Я, мадам, яс. — Что ты? Как посмел? Ты что натворил? Тебе за что платят? — Мадам, я не... тут совсем... прошу-с... — лепетал бедный юноша, которого рвали на клочки, как зайца. — Ты у меня заплатишь. До копейки отдашь. Сорвалась она на крик. И вдруг все кончилось. Так же внезапно, как началось. Вдовушка стыдливо потупилась, скромно улыбнулась, будто ища поддержки у мужчин. «Прошу простить, господа. Этот болван не уберег зеркало, которым так дорожил мой муж». Она вновь промокнула платочком блестевшие глазки. Лебедев многозначительно хмыкнул и спрятал пузырек на шатыря. «Вынужден просить вас, мадам Морозова, прибыть в сыск для дачи показаний. Спросите Ванзарова, это я». Хорошенькие губки сложились бантиком. «Но зачем же мне в полицию?» — ласково ответила она. «Приходите лучше вы к нам, хоть сегодня вечером. Обещаю отменный ужин. У нас чудесная кухарка. Скажем, в 8 вечера. Вас устроит, господин Ванзаров?» Мерзкий смешок, который Аполлон Григорьевич позволил себе, Ванзаров простил. Он хотел продолжить расспросы вдовы, но в магазине появился чиновник Шумейко, запыхавшийся и румяный. Прямо с порога доложил. «Ванзарова требуют в департамент полиции. Срочно! Про поручение Шереметьевского» чиновник благоразумно умолчал. Только приставу кивнул благожелательно. Секретный обмен взглядами Ванзаров не упустил. Ловкие господа друг друга отлично поняли. Сляпают дело о самоубийстве в два счета. К взаимному удовольствию и выгоде.